Я ощущал в нем зависимость от смены эпох и поколений. Этот кричащий, необъяснимый отказ от Нобелевской премии лишь от того, что ее не успели вручить до него Михаилу Шолохову. Несправедливость была исправлена, и Нобелевская лекция Шолохова была красноречивым ответом достойному интеллектуалу. Впрочем, не за горами было и новое его увлечение, на этот раз террористом Бадером. В Москве жила умная, милая женщина, которую Сартр нежно любил последней стариковской любовью. Она мне рассказывала о спорах, о бурных дискуссиях, о размолвках. Однажды она на него накричала: «Доколе вы будете нам объяснять, как мы прекрасны и современны? Доколе вы будете восхвалять кровопускателей и хулиганов, в лучшем случае безумных фанатиков? Сколько можно своим авторитетом поддерживать оглохшее общество и китайское государство?» Вечные, горестные вопросы бедных советских интеллигентов к передовой европейской элите, которая, подобно бурбонам, не в силах была ни забыть иллюзий, не научиться, в конце концов, трезвости. В память оживает фигура Бернарда Шоу, прибывшего в Мекку, сирич в советскую Москву, отметить свои 3/4 века и объявить Советский Союз последней надеждой человечества. Эмиль Людвиг почтительно спрашивал Сталина о жизни его богатой души. Грустный мудрец Леон Фейхтвангер сочувствовал его потрясением, легко ли пережить измену соратников. Впрочем, в горячих симпатизантах и далее не было недостатка. Все прогрессивные гуманисты, по преимуществу долгожители, высоколобые провинциалы из сытых европейских столиц, сопровождавшие аплодисментами социальный эксперимент на Востоке, все они вместе и каждый в отдельности засвидетельствовали свое восхищение мифом 20-го столетия, Иосифом, его собратьями, а позже их прямыми наследниками. Иной раз появляется ощущение, что ум не в ладу не только с сердцем. Его отношения с интеллектом также нуждаются в прояснении. Как я понял, последние дни Жана Поля прошли в растерянности, в смятении. В который раз погоня за временем была фатальна и горько проиграна. Ялта всегда была мне на пользу, однако весной 80-го я точно хотел наработаться впрок, чувствовал, в поджидавшей Москве будет не до изящной словесности, и я трудился, как одержим. 45 дней счастливой горячки. Я финишировал с карнавалом и пьесой по колоколу раньше, чем думал. Еще оставались 2 недели, премия за мое усердие. За эти последние крымские дни, доставшиеся нежданно-негаданно, я записал в черне 2 рассказа и набило мемуар о Меркурьеве. И что было особенно важнее, всерьез погрузился в книгу записок, были написаны 2 главы. В майской столице я вновь очутился в своем привычном круговороте. Еще раз мне привелось убедиться, что в деле, которым я занимаюсь, процесс увлекательнее результатов, и больше того, только процесс дает тебе полновесную радость. Я вспоминал, как далекие дни, когда неуемное нетерпение было всепоглощающим чувством, кипевшим в моей бакинской душе, так важно мне было любое дело, преображавшее пьесу в спектакль, будь то свидание с композитором, с художником, первые репетиции. Теперь я все чаще себя ловил на странном желании отмахнуться, либо поскорее избавиться даже от самых приятных обязанностей, только дивился тому, что когда-то они доставляли мне удовольствие. Это был самый звучный сигнал, что время поздно пришло, не случайно. Меж тем мне вновь предстояла пауза. Львов снял телеверсию незнакомца. Пряча улыбку, он обронил: «Мне было очень интересно. Я знал его достаточно близко, чтобы понять, что он доволен. После несчастья в театре сатиры «Фортуна» опять меня приласкала. Впрочем, она неизменно оказывалась доброжелательной и благосклонной, когда за дело брался Борис. Тогда, в 50-е годы, мы встретились под счастливой звездой. Мой друг работал в малом театре. Понятно, что он привлек артистов, которых успел обратить в свою веру. Впрочем, не обошлось без пришельцев. Партийную даму исполнила Дмитриева, а Гаркова — молодой Древицкий. Наш старый товарищ Андрей Петров, незабываемый Кабачков, был снова с нами, играл Башмакова. И, наконец, на роль незнакомца Борис пригласил артиста Авшарова, впервые явившегося в этом образе в закрытом спектакле Виктюка. Надо сказать, что его участие было особенно мне приятно, то был своеобразный реванш. Но подлинным чудом, открытием, праздником была, безусловно, Наталья Вилькина. Не только с нежностью и восторгом, с безмерной печалью пишу я эти строки. Недолго длилось наше общение. То было пленительное существо. Кто видел ее, тот не забудет. Нету естественность в каждом движении, почти невозможную у актрисы, нет этот веселый и свободный ум, нету душевную независимость. Есть разные грани актерского дара. Есть лицедеи, есть аналитики, есть определенные маски. Актерский талант Наташи и Вилькины был высшей марки. Он вырастал, выплескивался из таланта личности, ее расточительного богатства. Любое слово в ее устах и каждый брошенный ею взгляд были таинственно притягательны. Наше содружество в «Незнакомце», по счастью, нашло свое продолжение, когда на сцене дома Островского Андреев решил возродить гостей, и снова мы должны были встретиться в союзе одиноких сердец, но этой мечте не дано было сбыться. Наташа не стала, сгорела за час. В печальном свитке моих потерь, и это была одна из горчайших, такого сердечного сродства, такой органической творческой близости, мне больше не привелось ощутить. Я знал, что лишился своей актрисы. Спектакль Львова был принят восторженно и сразу же поставлен в эфир. Но радость наша была недолгой, начальство трижды его снимало, однажды даже за день до премьеры. На этом, правда, борьба не кончилась, но многочисленные конвульсии наших союзников на телевидении не привели ни к каким результатам, чего и следовало ожидать. Знакомство массовой аудитории с несвоевременным незнакомцем было отложено на 6 лет. Скворцу, запевшему в феврале, велели оборвать свою песенку. В конце апреля я выехал в Питер, «Измена» уже была на выходе. Долгое время судьба спектакля была решительно непонятна, им занимался второй режиссер. На первом прогоне мне было показано громоздкое и претенциозное зрелище. Казалось бы, всем хорошо известно, комедия не терпит форсажа, и ее воплощение на подмостках должно быть изящно и ненавязчиво. Самый невероятный сюжет нужно играть с абсолютной серьезностью, тем больше, чем он невероятнее. Все эти азбучные истины не претендуют быть откровениями, но всякий раз их утверждаешь заново. В чем тут секрет? В недоверии к автору, к зрителю, к его восприятию? Оно достаточно подготовлено абсурдом нашей реальной жизни? Или все дело в актерском инстинкте? Хочется заявить о себе подчеркнуто броско, подчеркнуто звонко. Как бы то ни было, все, что я видел, настраивало на скорбный лад. Скорее домой, сбежать от позора. Фоменко почувствовал запах паленого и вот, наконец, включился в работу. Всего за какие-то 10 дней спектакль волшебно преобразился, обрел и форму, и ритм, и тон. Когда я спросил Петра Наумовича, где же он был, он честно признался, лишь за последние репетиции я понял и полюбил эту пьесу. В этом и заключался секрет его безучастности и проволочек. В Питер на первое представление приехали Львов и моя жена. Обоих порадовал и спектакль, и то, как его принимает зал. Потом на ужине после премьеры довольный Фоменко дал слово Борису, как специалисту по Зорину, и то сказать, 10 совместных работ. Львов высоко оценил спектакль. Он начал с того, что в нем нет дешевки, весьма характерная точка отсчета. В этих словах был весь Борис.